Глава третья. От Козьмодемьянска мы поднялись по Ветлуге. Времени было еще достаточно, и мы шли, не торопясь, лесными тропами, то и дело выходя на берег извилистой лесной речки, и кое-где переправлялись в ботничках, нарочно для этой цели оставленных на чистом песке отмелей. Андрей Иванович был задумчив и печален. Может быть, это была реакция после бурного запоя и душевного кипения. Только чудесные лесные дорожки, которыми мы пробирались к Люнде, не оказывали на моего спутника обычного действия. Несколько раз на привалах он садился весь разбитый и усталый, и, глядя на меня страдающими и погасающими глазами, спрашивал: «Да что, Галактионыч, уж не вернуться ли мне? Тоска. И какое может быть озеро?» «Озеро-то есть, Андрей Иванович», — отвечал я, улыбаясь. «Ограда невидимого нет. А ежели и есть, то не нам, грешным, увидеть. Старинные люди, может, и видели. Где нам?» «А идти все-таки надо, когда собрались», — говорил я решительно, чувствуя, что на Андрея Ивановича надо теперь действовать внушением. Он поднимался и шел, но видно было, что его мысли обращались назад. Он говорил о доме, о Матрёне Степановне, о Мине и об обществе. Из его слов я все яснее понимал его настроение. Жизнь сняла с него обузу будничных, насущных, подавляющих и не дающих отдыха забот. Мечта отдыха в старости стала близко, осуществилась и потеряла всю заманчивость. Освобожденная от ярма душа потребовала своего, своей доли, своей собственной жизни. А материала для этого не было. Некоторая доза скептицизма давно уже сказалось в Андрее Ивановиче и подточило старые устои. Нужно сказать правду. Наши скитания по монастырям далеко не содействовали умиротворению этой смятенной души. Авторитет Матрёны Степановны, а может быть, внезапная перемена жизни и всех отношений, отчасти, вероятно, и элемент гонения, привели Андрея Ивановича в согласие. Но ненадолго. Мелкие компромиссы, удалившие этот элемент, привели маленькую общину к благополучному житию, в котором вера выродилась в обрядность и лицемерие. При этом мне невольно вспомнилась скучная перспектива сельской улицы с кавалерами в пиджаках и нарумяненными девицами. Почему это представлялось мне вчера, да и теперь представляется, так пошло и скучно? Мне казалось, что я понимаю это. Это не человеческая жизнь с ее смыслом и содержанием. Один цельный строй народной жизни нарушен, другой еще не сложился. Крестьянский мир отошел для этих приволжских сел, а общество и его запросы к человеку еще не пришли на смену. От этого человек, освобожденный от тяготы мира, чувствует себя одиноким, не связанным ни с чем высшим, и его существование обращается в одиночную борьбу для наживы. Он хватается еще за фикцию своей веры, но эта вера, не подвигающая на дела, не возвышающая душу и принижающая ум. Человек хочет широких формул, обнимающих жизнь и зовущих к жизни. Только тогда человек чувствует себя человеком. Так я объяснял себе состояние хаотической души моего приятеля. И теперь это состояние опять будило во мне симпатию и казалось мне привлекательным, несмотря на то, что сам Андрей Иванович, по-видимому, делал усилия, чтобы реабилитировать в своих глазах постылую действительность. «Видали, Галактионыч, — сказал он, идя со мной рядом по лесной тропинке, — Матрёна-то Степановна сама похмелиться поднесла. Завсегда так. Ругать ругает. Нашего брата не ругать невозможно, пьяницу. Ну, какой вы пьяница, ободрял я. А добрая. И Флегонт Семёныч, наставник, он ведь тоже, конечно, не без слабости. И опять, бедным они действительно помогают. Это надо говорить. Наши церковные, то есть, этого не знают. Ну, опять насчет табаку и водки. А что же это за вера? Спросил я. Вера это, как вам сказать, рябиновая. Постойте, не смейтесь. Я вот вам объясню, только я и сам, признаться, не очень. Видите, было когда-то, говорят, соловецкое сидение. При царе Иване Грозном. При Алексее Михайловиче. Ну, вот-вот. Стало быть, знаете. Про соловецкое сидение знаю. И это. Правда? Да. Это историческое событие. Андрей Иванович пытливо и думчиво посмотрел мне в глаза. По своей натуре он был склонен к крайностям. Все признавать или все отрицать. Теперь его задачивало то обстоятельство, что некоторые утверждения рябиновой веры оказывались справедливыми. Так, стало быть, и вы можете подтвердить. И значит, за веру их мучили и разогнали. Иноков, которых побили и бросили в море, а один монашек спасся. И значит, святыню всю ихнюю тоже захватили. А тот монашек унес с собою один только крест. И шел перед ним тот крест лесами и горами, и долодолами, и вроде как бы свет от него. Ну, скажем так, может, он сам тот крест нес в руках, и свету не было, прибавлено. Так? Очень вероятно. И пришел, значит, на Каму, к верным людям, и говорит, нет уж более святыни на всем свете. Только и осталась одна вот этот крест. Остальные запечатали печатями. И кто, говорит, помолится на такую икону с печатью? И тот пропал всей жизни и в будущей. Молитесь всему единому кресту. Может это быть? Что монах мог прийти и говорить, это очень вероятно. Ну, хорошо. Значит, стали кланяться этому кресту. Видите вы, у нас божничка, все одни кресты. Да, видел, то-то. Ну, впоследствии, конечно, этих людей размножилось, а крест один. Стали делать другие кресты, нельзя же без святыни. Тут вот и вышел спор. В Писании, значит, сказано так, что крест был сделан из трех дерев, из сосны и певги, и кипарису. Теперь сосна и кипарис – деревы известные. А что такое певга? Этого я не знаю. Ну и они не знали. Одни говорят одно, другие – другое. А между прочим, оказывается, что это есть рябина. Стали делать кресты из рябины. Вот и пошло. Рябиновское согласие. На Каме, в Чистополе много, самые коренные. И у нас, вот дедушка Мини, у них был при Моленной. Миня так в Моленной и вырос. Тоже эти кресты делал, писать иконы тоже выучился. Да ведь они икон, вы говорите, не признают. Андрей Иванович с некоторым удивлением посмотрел на меня, как будто раньше не замечал этого противоречие. Потом махнул рукой. Ну, у них так набуторено, сам архиерей не разберет. Теперь которые уже и иконы ставят. Только письмо, чтобы было постное. Это как? А значит, ни масла, ни яйца. Краски делают соковые. Лак без спирту. Но он Минька-то озорвал, и масло пустит, и спирту вкатит. Ну, знали, выгнали из Маленной. А тут дедушка помер. Пошла эта склёка. Да вот она и вера вся. Как разглядел я хорошенько, тут я и закрутил. Как вы думаете, может это быть? Что именно? Ну, да вот это самое, что значит на какую-нибудь икону. Нечаянным случаем помолился, и душа пропала. Конечно, не может. То-то. Ведь я не ей кланяюсь. Я, например, Богу. Ну, а гонение за веру. В таких разговорах мы подвигались все дальше, отдыхая и ночуя на лужайках и откосах. Между тем дороги, пустынные и тихие, по мере приближения к Люнде, немного оживлялись. Один раз нас обогнала телега, в которой сидели женщины сурового скитского вида. Они осмотрели нас внимательно, сдержанно ответив на поклон, и проехали дальше. Другой раз через дорогу прошла группа мужчин с узлами и палками в руках. Они только пересекли дорогу и пошли тропками, вероятно, ближайшими, которых мы не знали. На третий день на заре я проснулся от пения. Сначала напев звучал в отдалении, неопределенной мелодией, потом все приближался. Андрей Иванович, страдавший эти дни бессонницей, впоследствии слишком решительного воздержания от поправки с похмелья, услышал пение раньше меня, и, проснувшись, я прежде всего увидел его лицо, взволнованное и как будто испуганное. Он вглядывался расширенными зрачками в лесную дорожку, изгибы которой были засланы синеватой мглой сумерек. Между тем отдаленная мелодия все приближалась, и, наконец, из тумана стали выступать три фигуры, а из неопределенной печальной мелодии выделились слова, как мне показалось, знакомые мне по воспоминанию. «Что-то громко завывает», — спрашивал тоскующий юношеский голос. «Томный звон колоколов?» И звучный согласный хор трех голосов ответил протяжно и торжественно. «Что так и громко завывает томный звон колоколов? Знать родного провожает спать в долину средь гробов». «Что за человек?» — спросил Андрей Иванович с каким-то испугом. 1890-1900 год.